Андрей стесненно оглянулся. Наставник исчез. «Извини», — проговорил Андрей, — «мне было не до тебя». Ему было трудно говорить. Он старался подавить в себе ужас от одиночества и ощущения беззащитности. Он с дребезгом захлопнул дверь и торопливо задвинул засов. Глава третья. Редакция была пуста. Видимо, сотрудники разбежались, когда началась пальба около мэрии. Андрей проходил по комнатам, равнодушно оглядывая разбросанные бумаги, опрокинутые стулья, неопрятную посуду с остатками бутербродов и чашки с остатками кофе. Из глубины редакции доносилась громкая бравурная музыка. Это было странно. Сельма тащилась следом, держа его за рукав. Она все говорила что-то, что-то сварливое, но Андрей ее не слушал. «Зачем я сюда приперся?» — думал он. «Все же удрали, дружно как один, и правильно сделали. Сидел бы сейчас дома, лежал бы в постели, гладил бы свой несчастный бок и дремал, и наплевать на все». Он вошел в отдел городской хроники и увидел Изю. Некоторое время Андрей стоял в дверях и смотрел на него. Изя не слышал, как он вошел. Изя вообще ничего не слышал и не замечал. Во-первых, он читал. А во-вторых, прямо у него над головой висел репродуктор, и оттуда неслись громовые брецания победного марша. Потом Сельма ужасно завопила: «Да ведь это же Изя!» и рванулась вперед, оттолкнув Андрея. Изя быстро поднял голову и, осклабившись еще шире, распахнул руки. «Ага!» — заорал он радостно. «Явились!» Пока он обнимался с Сельмой, пока звучно и с аппетитом чмокал ее в щеки и в губы, пока Сельма вопила что-то неразборчивое и восторженное и ерошила его уродливые волосы, Андрей приблизился к ним, стараясь побороть в себе острую мучительную неловкость, режущее ощущение вины и предательства, которое едва не свалило его с ног в то утро в подвале, за последний год притупилось и почти забылось, но сейчас снова пронзило его. «Где это тебя разукрасили?» «Побили», — кратко ответил Андрей. Изя поразил его. Хотелось очень много ему сказать, но он спросил только: «А ты откуда здесь взялся?» Вместо ответа Изя перебросил несколько страниц подшивки и, преувеличенно жестикулируя, прочел с пафосом: «Никакими доводами разума невозможно объяснить ту ярость, с которой правительственная пресса нападает на партию радикального возрождения. Но если мы вспомним, что именно эрвисты, эта крошечная молодая организация, наиболее бескомпромиссно выступают против каждого случая коррупции...» «Брось», — сморщившись, сказал Андрей, но Изя только повысил голос. «Беззакония, административной глупости и беспомощности, если мы вспомним, что именно эрвисты подняли дело вдовы Баттон, если мы вспомним, что эрвисты первыми предупредили правительство о бесперспективности болотного налога, Белинский, Писарев, Плеханов, ты сам это сочинил или твои идиотики?» «Ладно, ладно», — сказал Андрей, уже раздражаясь, и попытался отобрать у Изи подшивку. «Нет, погоди», — кричал Изя, грозя пальцем и таща подшивку к себе. «Вот тут еще один перл. Где это?» «Вот. Наш город богат честными людьми, как и всякий город, населенный тружениками. Однако, если говорить о политических группировках, то разве что лишь Фридрих Гейгер может сейчас претендовать на высокое звание». «Хватит!» — заорал Андрей, но Изя вырвал у него подшивку, забежал за ликующую Сельму и, шипя и брызгаясь, продолжал оттуда: «Не будем говорить о речах, будем говорить о делах. Фридрих Гейгер отказался от поста министра информации. Фридрих Гейгер голосовал против закона, предусматривающего крупные льготы для заслуженных деятелей прокуратуры. Фридрих Гейгер был единственным видным деятелем, возражавшим против создания регулярной армии, в которой ему предлагалась высокая должность». Изя зашвырнул подшивку под стол и принялся потирать руки. «Ты всегда был потрясающим ослом в политике, но за эти последние месяцы ты поглупел просто катастрофически. По делам тебе начистили чайник. Глаз хоть цел?» «Глаз цел», — медленно сказал Андрей. Он только сейчас заметил, что Изя как-то неловко двигает левой рукой, и три пальца на этой руке у него не сгибаются вовсе. «Да выключи ты к чертовой матери!» — заорал Кэнси, появляясь в дверях. «А, Андрей, ты уже здесь, это хорошо. Здравствуй, Сельма!» Он стремительно пересек комнату и вырвал вилку репродуктора из розетки. «Зачем?» — закричал Изя. «Я хочу слышать речи моих вождей. Пусть гремят боевые марши!» Кэнси только бешено глянул на него. «Андрей, пойдем, я тебе расскажу, что мы сделали», — сказал он. «И нужно подумать, что делать дальше». Лицо и руки его были покрыты копотью. Он устремился вглубь редакции, и Андрей пошел за ним. Только сейчас он почувствовал, что в помещениях основательно попахивает горелой бумагой. Изя с Сельмой шли позади.